Покрытая бамбуком дверь у дальнего конца стойки открылась, и в комнату вошла девушка. Ее дымчатые глаза обрамлялись густо накрашенными ресницами, а веки были немного тронуты голубым карандашом. Светлые волосы спереди падали челкой на лоб, а сзади были пострижены коротко, по-мальчишески. Скуластая, высокая, стройная, она была одета, а точнее полуодета, как и другие. Кивнув всем вместе и никому в отдельности, девушка пересекла комнату и вышла через другую дверь в приемную. «А вот и Шана», — сказала Лорин. Буквально через секунду она появилась снова, огляделась, улыбнулась Карелле, а затем и толстяку, и сказала: «Ну как делишки? Надеюсь, у всех все в порядке». «Шана», — заговорил Карелла, — «один приятель сказал мне, как приду сюда, непременно вызвать тебя». «Эй, это большая блондинка моя», — заявил толстяк. Карелла обернулся. «Да-да, ты не ошибся, приятель». «Всем хватит, мальчики», — сказала Бобби. «О чем тут спорить?» «А никто и не спорит», — продолжал толстяк. «У меня был тяжелый день. А ты, если хочешь эту большую блондинку, подожди немного, и она твоя. Ладно, я лично готов к сеансу». «Вот твоя выпивка», — протянула ему бокал Бобби. «Спасибо». «Как тебя зовут?» — спросила Шана. «Артур». «А где его бумажка?» «Под пепельницей». «Слушай, а ты сюда надолго?» — с улыбкой осведомился Карелла. «Твое-то какое дело?» Артур яростно пыхнул сигарой и сделал большой глоток. «Но ты сказал, что мне надо немного подождать. Вот я и хочу знать, немного это сколько?» «Не твое дело». Артур выпустил очередную порцию дыма. Шана заперла дверь и, улыбнувшись Карелле, уселась на постель. Сняла туфли. «Итак», — сказала она, — «ты у нас вроде в первый раз?» «Да». «Тогда я расскажу тебе, как мы работаем. Начнем с массажа, за который ты заплатил в приемной $20. Ведь ты на получасовой сеанс, верно?» «Да, да». «Прекрасно. А если хочешь что-нибудь помимо массажа, платить надо отдельно». «А отдельно это сколько?» «Ну, обычная такса — $20 стимуляция руками, 40 минет и 60 половой акт. Но Лорин сказала, что у нас вроде общий приятель, так что можно договориться». «Нет у нас никаких общих приятелей», — перебил ее Карелла. «Как это? Ведь Лорин сказала, это была ложь». Шана посмотрела на него. «Да-да, я соврал». «Но зачем?» «Мне надо было поговорить с вами». «И вы солгали только для того, чтобы поговорить со мной?» «Видите ли, я тут уже назвал вас вашим настоящим именем, так что пришлось идти до конца». «А откуда вы узнали мое имя?» «Нашел его в одной записной книжке». «Что за книжка?» «Она принадлежала вашей тете. Ее зовут Эстер Мэттисон». «На такую приманку я не клюю». «Я полицейский». «А жетон где?» «Там, в полотенце завернут». «На сей раз я говорю правду, я полицейский». «А оружие тоже там?» «Да». «Так что же такое, облава?» «Нет». «Тогда что вы здесь делаете?» «Ваша тетя». «О боже, только не это. Неужели с ней что-нибудь случилось?» «Она мертва, убита». «О, Боже!» «Примите мои соболезнования». «А как ее убили?» «Перерезали горло». «О, Боже!» В комнате повисло молчание. Откуда-то снизу донесся смех. Негромко хлопнула дверь. Карелла посмотрел на девушку. Она уткнулась взглядом в собственные туфли, застегнутые на лодыжках. На холмиках грудей, выступающих из-под бюстгальтера, виднелись веснушки. Она все сидела, сложив на коленях руки и не отрывая взгляда от туфель. Ногти у нее были длинные, кроваво-красные. «Как же теперь называть ее?» — размышлял Карелла. «Только что она была Шаной, девушкой, вполне спокойно говорящей с незнакомцем о расценках на интимные услуги. Но в записной книжке Эстер Мэттисон значилось другое имя — Стефани Уэллс. И само упоминание об убийстве, похоже, сразу переместило их из этой неярко освещенной комнаты мира фантазии в помещение столь же тусклое, только вполне реальное. «Мисс Уэллс», — начал он. «Да, вот так правильно». Она кивнула, по-прежнему не отрывая глаз от собственных туфель. В бутылках с лосьоном отражался неяркий свет. «Когда вы виделись с тетей в последний раз?» «Перед тем, как поступила сюда». «А когда это было?» «Около 6 месяцев назад, в мае. Это ведь 6 месяцев, верно?» «И с тех пор не встречались?» «Нет». «Вы были близки?» «Она мне очень нравилась. Да что там, я просто любила ее». «Но с мая не встречались?» «Нет». «А разговаривали?» «Вы имеете в виду по телефону?» «Да». «Я старалась звонить ей не реже раза в неделю. Она ведь слепая, вы же знаете. Как же можно было?» «И кому понадобилось?» Стефани покачала головой. «И когда вы разговаривали с ней в последний раз?» «На прошлой неделе. А точнее, по-моему, в четверг вечером. По средам и четвергам у меня выходные». «И о чем вы говорили?» «Да как обычно». «И все же». «Ну, видите ли, я ведь наврала ей насчет работы, поэтому мы и перестали видеться. Потому что если врать в лицо, у нее, знаете, было чутье. У слепых хорошее чутье. Если врать ей, сидя прямо напротив, она поймет, а я... Я просто не могла бы этого выдержать. Мать умерла, и кроме тети Эстер у меня никого не осталось». И мне не хотелось делать ей больно. Ну, вы же понимаете. Если бы она узнала, что я работаю в таком месте. А что вы ей сказали? Сказала, что работаю стюардессой. Сказала, что летаю из Чикаго и здесь в городе почти не появляюсь. Говорила обычно, что звоню из аэропорта. Говорила, что стараюсь изменить свое расписание так, чтобы можно было навещать ее. Говорила, что очень стараюсь, и часто посылала письма, и звонила при первой возможности. «А как же вам это удавалось, писать я имею в виду?» «То есть?» «Вы же сказали ей, что живете в Чикаго». «А, у меня там приятельница, раньше она работала здесь, в клубе». «Она пересылала мне тетины письма, я на них отвечала, отправляла в Чикаго, а уже оттуда они уходили к ней». «А не проще было бы бросить эту работу и найти другую, которую тетя здесь хорошо платит?» Стефани пожала плечами. «А как вы сюда попали?» «Ну, об этом я распространяться не буду. Мне нужна была работа, вот и все». «Но в городе полно мест, где можно найти работу». «Там не платят нигде. Тут мне и на себя более чем хватает». И тете Эстер удается пересылать немного время от времени. И к тому же я хотела купить Бенц. Что-что? Мерседес-Бенц. Я давно о нем мечтала. Но вот и откликнулась на рекламу в одной бульварной газетенке и поступила сюда. Теперь у меня есть машина, в рассрочку купила. Потихоньку выплачиваю. Я здесь кучу денег зарабатываю. Из-за дела. Стефани передернула плечами. «Минет, у меня классно получается». «А как часто вы посылали тете деньги?» «Да так, время от времени». «И сколько?» $50, иногда 100, как получится». «И кто-нибудь знал, что у нее есть эти деньги?» «А что, ее обокрали? Кто-нибудь ограбил ее?» «Да нет, не похоже. Но иногда люди начинают завидовать». «Да не такие уж это и деньги. Посылала сколько могла, но это далеко не состояние. К тому же тетя никогда и ни с кем не откровенничала. Я совершенно уверена, что об этих деньгах она ни с кем не говорила». Снова снизу донесся взрыв смеха. Смеялась женщина, громко и от души. Стефани потянулась к пачке салфеток, лежащих на полу, и вытащила одну. Она высморкалась и сунула использованную салфетку за шарфик, прикрывающий трусы. Затем посмотрела на часы. «Когда вы в последний раз разговаривали с тетей?» — снова заговорил Карелло. «Да-да», — прервала его Стефани. «Только побыстрее, пожалуйста. Вы оплатили полчаса, а нас заставляют следить за временем». «Когда вы в последний раз с ней говорили, она не обмолвилась, может, напугана чем-то?» «Нет». «И писем с угрозами не получала, и телефонных звонков в этом роде не было?» «Нет». «И ничто ее не беспокоило, не тревожило?» «Ничего», — сказала Стефани. «Ничего», — эхом отозвался Карелло.